Из когда-то первоклассных и известных гостеприимством отелей и ресторанов почти не доносится голосов французских шансонье. В развлечениях доминируют джаз, буги-вуги, мелодии Глена Миллера. К новому жизнеощущению относится также черный рынок, на котором есть все. Бриллиантовые колье, украшения из золота, персидские ковры обмениваются на продукты питания и возбуждающие средства – кофе, табак и прочее. На черном рынке за доллар дают 250 и больше франков. К самым тяжелым последствиям войны относится массовая безработица. Многие из тех, кто в годы войны боролся в сопротивлении, видят, что общество платит им холодным безразличием. В эти годы всеобщей послевоенной нужды растет число всякого рода мошенников, подделывающих все, что с аппетитом проглатывается черным рынком. Фальсифицируется все, что имеет спрос. Американские доллары, швейцарские франки, продуктовые карточки, разного рода разрешающие документы. Но это сфера деятельности самых квалифицированных мошенников. Другие поступают проще. Продают глину в восстановленных банках из-под американских консервов или самодельные сигареты в восстановленных и искусно запечатанных американских пачках, как Lucky Strike или Camel. Не подделывают только французский франк. Эта валюта слишком обесценена, чтобы ради нее подвергаться риску, и серьезному. Грешник, попавший в объятия правосудия, в худшем случае может получить пожизненное заключение. К чести тех, кто в свое время поставил свой имитационный дар на службу сопротивления, надо сказать, что не они развернули предприятие по производству всевозможных фальшивок. Для этого требовались люди иного склада. Опытные стратеги, разбиравшиеся в перипетиях экономической жизни, люди с выраженным деловым чутьем и хваткой, способные наладить не только масштабное производство фальшивок, но и их сбыт. Те же, кто был готов обратить свои деловые качества в наличные деньги, знали, что со времен сопротивления во Франции было предостаточно разнообразной техники, с помощью которой можно изготовлять различные фальшивые документы и деньги, и что есть много безработных экспертов. Среди великих, кто с полным правом мог гордиться тем, что именно он является душой того или иного явно сомнительного предприятия, был Збигнев Паславский, поляк в изгнании, со слегка сидеющими волосами, официант по профессии. Ему было почти 50. В 20-х годах он работал в гостиничных ресторанах, познакомился с нравами высшего общества, за особые услуги получал щедрые чаевые и жил безбедно. Но те, кому он угождал, жили лучше. Збигнев недолго спорил с судьбой и подыскивал себе новое амплуа, которое давало бы больше возможностей для реализации его способностей. Он подкладывал бомбы, решая таким образом проблемы конкурентной борьбы своих заказчиков. Скоро он стал пользоваться большим спросом. Война прервала карьеру Паславского. Вот и сейчас, в январе 1947 года, у него не было достойного занятия. Утром 17 января Збигнев Паславский расположился у окна своей скорее плохо, чем хорошо меблированной квартиры, которую он снимал, и лениво перелистывал бульварную газетку, знакомясь с сенсационными сообщениями о том, что дамские юбки стали укорачиваться, что Ага-хан помпезно отпраздновал в Бомбее свой день рождения, об очередном разводе одного из министров. Перед обедом приходит гость, которого Паславский ждет. Это молодой человек 30 с небольшим лет. Збигнев знает его всего пару дней и связывает с ним некоторые планы на будущее. Гость называет себя Джоли. Пожалуй, никто в Париже не знает ни его настоящего имени, ни фамилии. Уже это для Збигнева означает, что он нашел себе настоящего партнера. У Джоли демисезонное пальто, сшитое у хорошего портного. Он носит богемный экстравагантный галстук с изображением обнаженной дамы, и на нем ковбойская шляпа, дающая понять, что он американец. Во всем остальном он мало отличается от хозяина комнаты, если не обращать внимания на его фальшивый паспорт, который дает ему право считаться торговцем восточных ковров и табака. Во всяком случае, оба немало повидали на своем веку. Джоли говорит на плохом французском, зато Збигнева изъясняется по-английски лучше. Оба они хорошо понимают друг друга, когда разговор вращается вокруг событий мировой политики и о положении на Ближнем Востоке. Сейчас там речь идет о праве евреев на национальное существование. по всему миру возникают сионистские организации. И в это время каждый думающий человек должен ощущать моральную обязанность в оказании помощи евреям в Палестине.